Посмотри, какие звезды, они светят для тебя. Хотя ты сиянием всех их затмеваешь. Или просто я влюбился так в тебя. Ты скажи мне, если знаешь. Или просто я влюбился так в тебя. Ты скажи мне, если знаешь. То снег, то дождь, да вас не разберешь. То холод, то жара, такая вот игра. То снег, то дождь, да вас не разберешь, то холод, то жара, такая вот игра. Почему так приключилось, даже я не знаю сам. Может, звезды так легли на небосводе, и нам просто остается доверять немного вам. И такой, какой изменчивый погоде. И нам просто остается доверять немного вам. И такой, такой изменчивой, изменчивой погоде. То снег, то дождь, да вас не разберет. То холод, то жара, такая вот игра. То снег, то дождь, да вас не разберешь. То холод, то жара, такая вот игра.